Глава 21. Последующие несколько дней оказались не лучше. Если дела Тони Джилл и шли успешно, то он об этом не сообщал. Что же касается области социальной, социальной самое подходящее в данном случае слово, то, кажется, здесь все у него было лучше некуда. На самом деле, как правильно выразился Бен, Энтони Мандейн плясал перед Джилл на задних лапках, словно ручная обезьянка. Как бы то ни было, но Тони не мог тратить 24 часа в сутки на подобные усилия, пусть даже они и представлялись чересчур напряженными всем персонажам, которые волей судьбы оказались вовлеченными в это дело. Поэтому, когда у Джилл выдавались свободные промежутки времени, она наведывалась в магазин. Девизом ее было «продавать». Каждый раз, когда раздавался мелодичный перезвон колокольчиков над входной дверью, она выскакивала из задней комнаты навстречу посетителям, словно кукушка из часов. К несчастью или к счастью, по мнению измучившейся Эленор, она оценивала клиентов по их внешнему виду и самых плохоньких отдавала Эленор и Мэри Энн. Это был повод сказать еще раз «Спасибо тебе, Господи, за твои маленькие милости», поскольку настоящие антиквары избегали демонстрировать свое богатство, где попало, даже во время занятий самым любимым делом. И таким образом Эленор удалось спасти большинство своих значимых клиентов от молодой красивой женщины в облегающих джинсах, которая бегло указывала им на дубовую мебель и обзывала за глаза прилипалами. В общем, как бы то ни было, в ситуации были свои положительные стороны. «Ну ладно», — философствовал Бен, — «по крайней мере, она расчищает чердак». Он предпринял массу ухищрений, чтобы уберечь уэлшевский буфет от того, чтобы его переставили на пустое место в торговом зале. А вот на голландский шкаф он внимания совсем не обращал. По правде говоря, вопрос о том, работала ли Джилл в убыток для них или приносила прибыль, был спорным. На мелкие сделки она не шла, а они как раз были излюбленным видом спорта антикваров. После того, как Джилл продала белтеровский диван по назначенной цене, она пыталась с этой же меркой подходить ко всем клиентам. Если покупатель начинал что-нибудь бормотать по поводу высокой цены, то она незамедлительно теряла к нему интерес и отделывалась от него. Ее стремление получить наличные скорее было похоже на манию. Как бы то ни было, но это касалось и Эленор. Местные банки не проявляли особого интереса к тому, чтобы дать ей денег взаймы под залог старомодного «Шевроле» и трех антикварных вещиц. Адвокаты становились более и более непреклонными в решении не продлевать данные ей 30 дней. А Джон Диаметти, которому она хотела продать три своих экспоната, не отвечал на ее звонки. Он напряженно работал над одной важной сделкой, так сказал его сын наполовину извиняющимся тоном. У них появился клиент, недавно разбогатевший, который хотел обставить свой дом мебелью исключительно 17 века. И Джон ездит туда-сюда, чтобы найти и купить вещи, которые хочет получить заказчик. К несчастью, львиная доля предметов и гарнитуров в данное время находится в музеях и частных коллекциях. Когда Эленор с усталым видом повесила трубку в четвертый раз, ей подумалось, почему он не проконсультировался у Тони? На его месте я обязательно сделала бы это, хотя, возможно, он уже сделал так. А вот как мне быть? Неожиданно она натолкнулась взглядом на Мэри Энн, которая махала ей от входной двери с возбужденным видом. Но уже было слишком поздно, чтобы возвращать назад потенциального, хоть и случайного клиента, приехавшего в покрытом ржавчиной фургоне. Его опытные руки сразу же обнаружили, что задняя стенка бюро новая. Он с отвращением взглянул на Джилл, повернулся и вышел прочь. «Ну и ладно», — беспечно сказала Джилл, усаживаясь в кресло и поправляя лак на своих ухоженных ногтях. Наверное, ему просто хотелось скинуть 10-15 баксов. А меня это не интересует. Эй, а кто такой этот чертов Джо Торвальд? Эленор помедлила на своем пути обратно к столу и машинально сдула пыль с лакированной поверхности старинного карточного столика. Торвальд? Это самый крупный дилер в Канзас-Сити по антиквариату. Джилл растопырила пальцы и любовалась блестящими от лака ногтями. Серьезно? Пит Вильсон пытался предложить ему купить, и, знаете, ничего не добился. Так вот, я думала, может, мне самой позвонить туда? По телефону мой голос звучит очень сексуально. Я уже пыталась так делать. Медицинские счета и страховые полисы и прочие денежные дела. Но парень, на которого я попала, похоже, вообще не слышал о существовании этого места. А я-то думала, что Джулия была личностью известной. Так и было, угрюмо и рисковато ответила Эленор. Но вот Джо ничего не знает. Он почти что бросил трубку. И в другом месте было то же самое, окажется, у Гроссмана. Внезапно Эленор осознала, что не в состоянии слушать ее дальше. «Все крепко держатся за свои деньги», — сказала она с мрачной улыбкой, вложив в эти слова свой личный смысл и вернулась к своему столу. Когда она села, ее спина заныла. Не надо было ей помогать Мэри Энн двигать китайскую горку прошлым вечером. Но Бен уже ушел, а им надо было чем-нибудь заполнить жалкую брешь на абиссонском ковре после продажи большого шкафа. По крайней мере, кисло подумала она, Джулию порадовали бы их успехи в торговле, если не считать белтеровского дивана. Внезапно ее отвлек поток холодного воздуха, ворвавшийся из-за двери, запах дорогого одеколона. Кто-то подошел сзади и обнял ее. Вернулся Тони Мандейн. «Конечно же, вы по мне скучали», — приветливо сказал он, снимая кожаные перчатки и протягивая руки к печке. «Прошло целых 8 часов, но зато я узнал, что можно сэкономить целых 15 минут, если ехать к вам по Хауэю 70, мимо церкви Святой Анны». «Как вам это? Ну и что Джилл тут натворила, пока меня не было?» «Старалась продать ваше прессованное стекло, выдавая его за венецианское? Сломала механизм в виллардовских часах?» Определенно, Тони был в отличном настроении. Эленор была рада, что хоть у кого-нибудь дела идут хорошо. Тут в помещении снова ворвался холодный порыв, что спасло ее от ответа. Повернувшись, она заметила, как в помещение входит местный шериф и стряхивает иней со своей голубой формы. Она сказала: «Ну, привет, Дон. Надеюсь, что твой визит просто визит вежливости». «Да, вот проходил мимо», — он кивнул Тони и продолжал. «Миссис Бентон Бонфорд у вас?» С легкой долей удовольствия Эленор подумала, что, может быть, теперь миссис Бентон Бонфорд перестанет парковать свою взятую на прокат машину в желтой зоне погрузки. «Конечно. Пройдите прямо. В красном большом кресле как раз и сидит Джилл». Чуть не сказав: «Арестуйте ее, она ваша». Но благоразумно сдержалась. Эленор не могла видеть, как побледнело лицо Джилл и как она украдкой огляделась вокруг, когда шериф протянул ей какой-то конверт весьма официального вида. А вот Тони следил за происходящим уголком глаза. В его интересах было знать все, что касается Джилл Бонфорд, и то, что он видел, показалось им любопытным. «Окей. Что бы она там ни получила, это ей не понравилось. Может быть, теперь она передумает насчет своего решения все получить только наличными. 4 хэплаутовских стула, которые он продал Джону Диаметти, принесли ему звонкую монету, но ему лучше припасти несколько тысяч, чтобы окончательно уломать Джона не брать Эленор на работу. И если сейчас наличных у него нет, то завтра они окажутся под рукой. С Божьей помощью он будет готов к сделке». «Имейте снисхождение», — сказал Тони, обращаясь к Эленор, кот на коленях у которой позволил ему пощекотать у себя за ушами. «У Джилл было трудное детство. У всех было трудное детство. Она выросла в семье, где было еще 11 братьев и сестер, и это в двух спальнях, а квартира была на окраине. Единственное, что у нее осталось, так это внешность. Она бросила университет и устроилась в рекламное агентство, рассылающее девушек на различные съезды и собрания. Такой факт заинтересовал Эленор. Она подняла брови и сказала: «Да что вы! Нет, нет, нет, не позволяйте возникать грязным мыслям, цинизм вам не идет. Фирмы, представляющие свою продукцию, нуждаются в девушках, которые раздавали бы всякую ерунду, цепочки для ключей, расчески, ну вы знаете, или предлагали бы попробовать конфет, соевые батончики». Тони пожал плечами: «Да все что угодно. В любом случае, там-то она и повстречалась с Бонфордом». «На съезде?» «На съезде». Глаза Эленор были устремлены на шелковую полосатую шкурку Томасина, но в душе она повторяла слова Бентона. «Она подумала, что я богат, а я-то думал, что ей нравится ферма». Бентон стоял у нее перед глазами, модно одетый и готовый пойти на вечеринку с красивой девушкой. А Джилл располагала к этому с ее длинными ресницами и сияющими глазами. Колокольчики входной двери звякнули. Она оглянулась. Ушел представитель властей, а Джилл по-прежнему сидела в своем кресле и не двигалась. «Словно паук в ожидании мух», — мрачно подумала Эленор. Ее уголки губ опустились, и внезапно она стала выглядеть усталой. Тони подумал: «Окей. Пока Джилл занята своими проблемами, пожалуй, стоит заняться Эленор. Проклятие, да я просто гроссмейстер. Но мне нельзя допускать ошибки. Я не могу себе позволить даже после того, как я найду проклятого Пикассо. Я хочу Эленор. Я нуждаюсь в Эленор. Я и сам не знаю, насколько она важна для меня». Он тихонько позвал: «Эй!» Эленор подняла на него глаза. «Эй, что? Прекратите беспокоиться. Все под контролем. Вы говорите о себе, а Бен, Мэри Энн и я, мы ходим над пропастью. Глупый ребенок. Я намерен купить это место. И все вы останетесь здесь. Расслабьтесь». «Эх, Тони, если бы ты только знал!» Эленор глубоко вздохнула. «Он не знает, не знает». И она сказала: «Вы говорили с этой маленькой красной шапочкой?» «Нет, пока. Но я поговорю сегодня же, попозже. А она по-прежнему хочет получить наличные?» «А у меня есть наличные. По крайней мере, завтра будут. Вы можете потерпеть до завтра, бедное дитя?» Честным ли был его ответ? Эленор слегка кивнула. Он по-отечески похлопал ее по руке и сказал: «Давайте-ка перекусим. А как насчет маленькой мисс Кошечки? Беру ее на себя. Сидите смирно». Эленор посмотрела, как грациозно он движется по направлению к Джилл. Тони наклонился к Джилл и тихо сказал: «Я отвезу Эленор на ленч. Она обижается». Глаза Джилл были устремлены в одну точку, словно мысли ее витали где-то очень далеко. Она словно очнулась, взглянула на Тони и удивилась, что не только не заметила прежде его появления, но и вообще едва узнала его. В глазах Джилл снова появилось осмысленное выражение, но прежде Мандейн успел заметить в них страх и вину. Это насторожило его. «Господи! Кажется, ее мир висит на волоске». Она кивнула, даря ему улыбку, до которой Эленор не было никакого дела. «Бедняжка», — сказала Джилл, — «будьте добры к ней». «О, конечно, я буду», — ответил Тони, подмигнул и вернулся к Эленор. Рука Джилл скользнула по длинному конверту, засунутому между сиденьем и спинкой кресла. Она не распечатала его, но прекрасно знала, что в конверте. Длинная рука закона, наконец, дотянулась до нее. Она была разведена. Она знала, что Бентон подал иск в суд еще задолго до отъезда на эту роковую охоту. Она надеялась, что окончательные документы не найдут ее до тех пор, пока она не превратит все, что можно, в деньги и не исчезнет, не скроется, так что больше о ней и не услышат, и она никогда не будет бедной. Ее розовые губки плотно сжались.